Мы все мечтали о подарках в Рождество и знали, их найдем. И никогда мы не думали с тобой, что был младенец нам рожден, подарен он с небес Отцом. Для нас с тобой он на землю пришел. Тогда мы увидели во тьме того, кто плакал на кресте о тебе, о тебе и обо мне. Себя подари нам сам Бог.